Микки Маус позвонил Оззи домой в субботу утром и пообещал новые проблемы с кланом. События в четверг произошли не по их вине, объяснил он, а винят в этом почему-то именно их. Люди собирались провести тихую демонстрацию, а закончилось все тем, что их предводитель лежит чуть ли не при смерти с 70% кожи, покрытой ожогами третьей степени. «Последуют ответные меры», — сказал Микки Маус. «Так было решено наверху. Подкрепления из других штатов уже на пути, и насилия не избежать. Больше никаких деталей. Он позвонит позже, когда что-нибудь прояснится». Сидя на краю постели и потирая затекшую шею, Оззи набрал номер мэра, потом Джейка. Через час все трое встретились в кабинете шерифа. «Ситуация вот-вот выйдет из-под контроля», — объявил Оззи, растирая шею и морщась при каждом слове. «Мне стало известно об этом из надежного источника. Клан собирается отомстить за случившееся в четверг. Они созывают подмогу из других штатов». «Ты веришь в это?» — спросил мэр. «Боюсь этому не верить». «Источник все тот же?» — поинтересовался Джейк. «Да, тогда у меня сомнений нет». «Я слышал что-то такое о переносе места или времени суда», — заметил Оззи. «Это действительно возможно?» «Нет, я говорил с Нузом только вчера. Суд никуда не переносится. Он начнется в понедельник здесь». «О сожженных крестах ты ему говорил?» «Я рассказал ему обо всем». «Он в своем уме?» «Это был мэр». «Да, но он туп. Только не нужно меня потом цитировать». «И у него есть все законные основания для такого решения?» Задал очередной вопрос Оззи. «Зыбучий песок», — покачал головой Джейк. «Что будешь делать?» — повернулся к Оззи мэр. Оззи вновь принялся за свою шею. «Я полон намерений не допустить новой вспышки насилия. Наша клиника слишком мала, чтобы вместить все возможные жертвы. Необходимо что-то предпринять. Черное население возбуждено, оно готово вспыхнуть, как порох. Тут и малейшей искры будет достаточно. Кое-кто только и ждет повода, чтобы начать стрельбу, а белые балахоны клана послужат прекрасными мишенями. У меня такое ощущение, что клан готов совершить какую-нибудь дикую выходку. Ну, убить человека, например. Наши события делают им такую рекламу, которой они уже лет 10 не имели. Мой источник сказал, что их сейчас осаждают волонтеры со всей страны, горящие желанием поучаствовать в заварушке». Оззи медленно повел головой по сторонам, боль в шее не утихала. «Мне очень не хотелось об этом говорить», — сказал он мэру, «но, боюсь, придется обратиться к губернатору с просьбой о посылке к нам частей Национальной гвардии. Я знаю, что это крайняя мера, однако мысль о том, что могут погибнуть люди, меня просто ужасает». «Национальная гвардия!» — воскликнул мэр, не желая верить своим ушам. «Именно так я и сказал». «Здесь, в Клентоне?» «Да». «Для защиты людей?» «Патрули на улицах?» «Да, с оружием и всем прочим». «Боже, но это же невозможно! А ты не драматизируешь ситуацию?» «Нисколько. Абсолютно очевидно, что моих людей для поддержания порядка не хватит. Мы ведь не смогли ничего сделать даже с тем, что творилось у нас под самым носом. По всему графству клан жжет кресты, а мы бессильны. Что же останется нам, когда к делу подключится и черное население?» «У меня мало людей, мэр. Мне нужна помощь». Джейк нашел эту идею превосходной. «В самом деле, о каких выборах непредвзятых членов жюри присяжных можно говорить, когда здание суда будет окружено войсками Национальной гвардии?» Он представил себе, как в понедельник присяжные проходят мимо солдат с оружием, армейских джипов, а может и танка, если не двух, у входа в здание суда. как в такой обстановке они смогут оставаться рассудительными и справедливыми? Неужели НУС сможет настаивать на проведении процесса в Клентоне? Неужели Верховный суд не отменит его решение, если, да не допустит того Господь, Хейли осудят? Да, идея действительно неплоха. Что скажешь ты, Джейк? Мэр с надеждой посмотрел на него. Думаю, что выбора у вас нет, мэр. Мы не можем допустить еще одно побоище. Для нас это было бы трагедией и в политическом смысле. «Политика меня нисколько не беспокоит», — со злостью отозвался тот, сознавая, что и Джейку, и Оззи известно, что это вовсе не так. На последних выборах мэр победил с перевесом меньше, чем в 50 голосов, и теперь шага не делал без того, чтобы самым тщательным образом взвесить все его политические последствия. На лице Джейка Оззи заметил усмешку, в то время как мэр непроизвольно вздрогнул, представив себе занятый войсками город. В конце выдавшегося таким тревожным субботнего дня Оззи и Хастингс вывели Карла Ли через заднюю дверь тюрьмы и усадили в машину шерифа. Всю дорогу, пока Хастингс вел автомобиль мимо овощной лавки Бейтса, пока они ехали в направлении Крафт-Роуд, пассажиры оживленно переговаривались и смеялись. Когда они подъехали к дому Хейли, весь двор был уже забит машинами, так что свою шериф приказал оставить просто на обочине. Карл Ли прошел через двор своего дома, как обычный свободный человек, и едва не был задушен в объятиях друзей, родственников и детей. Все они были оповещены о том, что Карл Ли сегодняшний вечер проведет вместе с семьей. Он все никак не мог оторваться от детей, обнимая всех четверых так, как если бы уже знал, что больше ему не придется этого делать. Стоявшие в молчании вокруг люди смотрели, как он, зарывшись головой в колени рыдавших детей, не мог надышаться их запахом. Многие из присутствовавших тоже не могли сдержать своих слез. Стол ломился от обилия блюд, и почетный гость был усажен во главе его на свой стул, а вокруг него расселись жена и дети. Преподобный Эйджи предварил застолье краткой молитвой, в которой выражалась надежда на скорейшее возвращение Карла Ли домой. Гости терпеливо ждали. Оззи и Хастингс наполнили свои тарелки и отправились с ними на крыльцо, где тут же принялись отмахиваться от комаров и рассуждать о предстоящем суде. Оззи беспокоила проблема безопасности Карла Ли в те моменты, когда его будут доставлять из тюрьмы в здание суда и обратно. Обвиняемый сам доказал, что подобные путешествия не всегда заканчиваются благополучно. После ужина люди высыпали во двор, дети начали свои игры, в то время как взрослые старались держаться как можно ближе к крыльцу, на котором стоял Карл Ли. Для них он был героем, самым известным человеком, какого им когда-либо приходилось видеть, и при этом все они знали его лично. Каждому было ясно, что Карл Ли предстанет послезавтра перед судом по одной единственной причине. Конечно, он убил тех двух парней, но дело вовсе не в этом. Будь он белым, то за совершенное люди, пожалуй, наградили бы его чем-то, только для вида пробормотав несколько неразборчивых слов о наказании. Но с белым жюри процесс превращается в фарс. Карла Ли будут судить за то, что он черный. И если его осудят, то тоже потому, что он черный. Других причин нет. Толпящиеся вокруг крыльца люди были уверены в этом. Они внимательно слушали Карла Ли, когда тот заговорил о том, как ему необходима их поддержка и молитвы, как ему хочется, чтобы все они пришли на суд, как важно для него, чтобы семья находилась в безопасности. В изнурительной духоте медленно проходило время. Вот уже несколько часов сидели в креслах на крыльце Карл Ли и Гвен в окружении толпы восторженных друзей, стремившихся быть поближе к великому человеку. Наконец люди начали потихоньку уходить, обнимая на прощание Карла Ли и обещая вернуться сюда в понедельник. Может, и тогда они увидят его сидящим на крыльце в своем кресле. В полночь Оззи сказал, что им пора ехать. В последний раз Карл Ли прижал к себе жену и детей, а затем уселся в машину.